Мень Александр, 1935-1990. Русский священник и богослов. Он жил в поселке совхоза Конкурсный в Подмосковье. По показаниям врача Чернышова 9 сентября 1990 года в 7 часов 12 минут утра на станцию скорой помощи поступил вызов. Через 15 минут бригада медиков подъехала к дому Меня. Около калитки дома, рассказывает врач, лежал человек лицом вниз. Руки протянуты вперед и полусогнуты. На голове рана от удара каким-то рубящим предметом. Рана большая, сантиметров 8-9. Крови не очень много. А вот что сообщила жена Александра Меня. Муж ушел из дома утром без 7:20. В 7 я проснулась от стонов и всхлипываний. Окно комнаты, где я сплю, выходит на улицу. Мне все было слышно. Какое-то время не решалась выйти. Затем оделась и подошла к калитке. За ней лежал человек. Узнать, кто это, было невозможно. По телефону вызвали скорую. Позже мне рассказали, что когда Александр Владимирович после удара злодея шел окровавленный к дому, его видели две женщины, предлагавшие свою помощь. Он отказался, спросил только, где его портфель.